Великая скорбь. В нашей предыдущей беседе мы видели, как изобильна благодать Божия, которая окружает нас, потому что мы во Христе. Сегодня мы имеем совершенно иной предмет для нашего изучения – это великая скорбь. Великая скорбь является периодом, предшествующим возвращению Господа Иисуса Христа на землю, чтобы сделать этот мир своим царством. Это будет временем небывалых бедствий во всем мире. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. Марка 13 глава 19 стих. Священное Писание открывает причину этого мирового волнения. Придет время для Христа учредить свое царство на земле. Но мир кипит в своем гневе на Бога, со всякого рода сопротивлением против Его и Его Сына. Когда вернется Христос, Он будет судить мир и уничтожить всех врагов своих, чтобы предупредить людей и привести их к покаянию, пока Он еще на небе, Он пошлет на мир страшные суды. Для совершения судов Христос освободит сатанинские силы, чтобы причинять страдания человечеству. Откроется человек греха, по всей земле не будет мира, голод будет господствовать во всех странах. Смерть будет иметь право уничтожить четвертую часть населения мира. Люди тогда будут взывать горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6 глава 16 по 17 стих. Однако в тот день его гнева Господь милосердно назначит 144 тысячи евангелистов из 12 колен Израиля проповедовать Евангелие Царства всем народам. Многие встревоженные люди обратят внимание и уверуют в их Спасителя. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Откровение 7 глава, 9 стих. Божьи суды тогда поразят землю. Третья часть земли, третья часть деревьев и вся трава будут сожжены. Третья часть моря сделается кровью и будет причиной смерти многих. Третья часть пресной воды сделается смертельно горькой. Дни станут короче, и тьма ночная продлится. Адская саранча будет мучить людей 5 месяцев. Сверхъестественные всадники убьют третью часть населения мира. Откровение 8 и 9 главы. Ответное чувство мира на это проявление гнева Божия предсказано. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Откровение 9 глава, с 20 по 21 стих. Потому что люди остались не раскаявшимися, события начнут быстро приближаться к пророческому кульминационному пункту. Последние 3,5 года периода великой скорби мир будет поклоняться дьяволу и его марионетке лжехристу. Беззаконие человеческой расы достигнет полноты. Последние суды от Бога на небе тогда поразят землю. Море станет кровью, реки также превратятся в кровь, солнце будет жечь обитательной земли огнем, сама земля будет сильно потрясена, убежат острова и распадутся горы. Откроется небо, придет Сын Человеческий с небесными армиями судить мир своей праведности. Такой вкратце будет страшная великая скорбь, о которой Бог ясно предупреждал в Своем Слове. Будет ли тогда Церковь Божия, признанная быть во Христе и со Христом, проходить через эти излияния Его гнева? Наше изучение приводит нас к исследованию в общие арены пророчества. Будущее Церкви является пророчеством. Великая скорбь и тысячелетнее царство является тоже пророчеством. Как мы можем истолковывать такие пророчества. Давайте посвятим некоторое время важному вопросу толкования пророчества. 20 глава книги Откровения со 2 по 7 стих в каждом стихе предсказывает период тысячи лет. Во 2 стихе говорится, что сатана скован на 1000 лет. В 3, что он не может прельщать народы, доколе не окончится 1000 лет. В 4, что воскресшие святые будут жить и царствовать со Христом 1000 лет. В 5, что прочие из умерших не воскреснут, доколе не окончится 1000 лет. В 6, что воскресшие святые будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. И в 7, сатана будет освобожден и выйдет обольщать народы, когда окончится 1000 лет. Значение этого пророчества ясное. Скованный сатана не может обольщать народы на протяжении 1000 лет. Во время этого периода Христос будет царствовать со своими воскресшими святыми. По истечении 1000 лет сатана будет освобожденным на малое время. На основании этого места книги Откровения многие христианские богословы приняли латинское слово «millennium», что значит 1000 лет. Некоторые взгляды на события, связанные с тысячелетним царствием Христа, произвели слова «премиллениализм», «постмиллениализм», «амиллионизм». Премиллениализм является верой, что перед тем, как начнутся 1000 лет, Христос лично вернется на землю и учредит свое царство здесь. Первое 1000 лет его царствования – увидит буквальное исполнение многих пророчеств Священного Писания о Израиле и народах. Постмиллениализм является верой, что Христос не вернется, пока не окончится 1000 лет, когда победа христианства трансформирует мир в царство, достойное для его господства. Амиллениализм является верой, что не будет специального периода 1000 лет, следующих за пришествием Христа. Вечное положение начнется немедленно. Пророчество о его тысячелетнем царстве нужно толковать духовно. Амиллионисты, толкуя Священное Писание духовно, берут Израилю обещанное благословение и наделяют их Церкви Божьей, которая в действительности не имеет пользы от них, потому что ее призвание намного превосходит призвание Израиля. Амиллионист закрывает свои глаза на важный характер тысячелетнего царства Христа. Язык книги Откровения 20 главы 2 по 7 стих настолько ясный, что внесение изменения приведет к блужданию в тумане человеческих предположений. В дополнение к этим трем упомянутым положениям мы можем обратить внимание на некоторые другие, которые относятся особенно к пришествию Господа за Церковью. Притрибулейшнизм считает, что Христос придет и восхитит Церковь пред великой скорбью. Мид-трибулейшнизм является учением, что Церковь пройдет первую часть великой скорби и будет восхищена для встречи с Господом в половине 70-й седьмины Даниила. Пост-трибулейшнизм провозглашает, что Церковь пройдет через великий период скорби и в конце его будет восхищена для встречи с Господом. Существует также теория частичного восхищения, которая утверждает, что Христос во время его пришествия восхитит только тех верующих, которые будут достаточно освящены. Для того, чтобы понять пророчество, мы должны применить тот же самый принцип толкования, который мы применяем для толкования всего Писания. Этот принцип утверждает, что простое, очевидное значение слов Писания передает намеренное значение. Контекст поможет объяснить формы словесного выражения. Мы ценим слово, потому что оно точно означает то, что оно говорит. Английский богослов 16 столетия Ричард Гукер оставил правила для толкования Писания. Он сказал: «Я держуся самого непогрешимого правила в толковании Священного Писания, что где стоит буквальный смысл, чем дальше от буквы, тем обыкновенно хуже. Нет ничего более опасного, чем вольное и обманчивое искусство, которое изменяет значение слов, как делает алхимия состоянием металлов, изменяя их в то, что только желает, и приводя в конце концов всю истину к ничему». Это здравое правило применимо к пророчествам Библии так же, как и всей другой ее части. Толкование, которое придерживается буквального изложения Писания, нужно принять. Господь дал нам пророчество не для того, чтобы смутить или разделить, но для того, чтобы просветить и объединить нас. Аминь.